а вскоре начинают терять труды и боеспособность, слабеть, деградировать, плевать хотят на свой муравейник и, конец, вымирают толпами, полчищами. Есть, сообщали исследователи, целые муравьиные колонии, зараженные ламихузоманией. Муравьи их там разводят, этих ламихуз культивируют, охраняют, заботливо обихаживают, ну точно как человеческие муфиозники, разводящие плантации мака для производства. Почему? Зачем? Может быть, это так действует всемирно-эволюционный инстинкт подражания? Может, зверье природное подражает зверью человеческому? Испортили всех. Извратили, развратили даже муравьишек. Или среди наших братьев меньших появляются по некой природной закономерности такие отклоняющиеся индивидуумы и заражают своими отклонениями целые популяции? А откуда, скажите на милость, у человека самого, у первобытного какого-то там питекантропа появилась эта неестественная потребность балдеть, а? Ловить кайф и накачиваться еще чем-то, кроме данного Богом, то есть эволюции насущного хлеба, экологически чистого питья и свежего воздуха, может, от скуки. Но компетентные исследователи утверждают, что первочеловекам скучать было некогда и не отчего. Телевизоров у них не было. Может, сатана соблазнил проклятый еще там, в раю? Может, тот запретный плод и был этим самым познанием добра и зла? Но компетентные исследователи утверждают, что рая как такового не было вовсе, что жизнь та первобытная была сущий кромешный ад, кругом тигры саблезубые, хищные динозавры, драконы и всякая прочая кусачая сволочь. И что вышеупомянутого плода, а также и сатаны, не было и в помине. Зато компетентные историки что-то не могут припомнить ни одного народа, ни единой цивилизации, где бы не употребляли. Где что? Но от чего-нибудь добалдели. Дополнительно сверхэволюционных и революционных программ красиво жить не запретишь. Пьянствовали древние греки. Такие все, казалось бы, из себя здоровенькие, философичные, гармоничные. Пьянствовали, по свидетельству Библии, древние евреи, за что неоднократно и сурово наказуемы были и Иеговой, проклинаемы пророками и святыней, и все равно виноград разводили, самогон еще отогнали, и египтяне еще до первых своих фараонов какое-то зелье пили. Жрецы долго пытались монополизировать это дело, но безуспешно. И китайцы древние пьянствовали, как свидетельствуют о том и поныне великие их поэты, сами, как правило, большие любители. И индусы старинные кое-чем ублажались. Гнали еще это наркотики, чему и противопоставлена была йога, отказ от всякого самоублажения, кроме самоублажения абсолютом. А индийцы, исконные американцы, научили весь мир курить, и меня грешного в придачу. Наследственные инстинкты? А откуда они-то взялись? И почему-то и дело норовят в сторону, почему так нехорошо, так пьяновато пошатываются? Я бы лично такие инстинкты в общественный транспорт не допускал. Извольте протрезветь, потом проходите. Вон, смотрите, едет в метро какое-то мирное домашнее животное, баран или козел, не могу разобрать. Мешают рядом стоящие. А, свинья. Пол мужской. Свин, стало быть. Но все равно хорошее животное, полезное. Однако, кажется, какой-то нужный инстинкт у этой особи заснул. Привык, научился, овладел такой психотехникой этот свин, поддавший после работы проходить в общественный транспорт, как якобы трезвый, но вот инстинкт просыпания на нужной остановке утратил. Уже проехал свою, давно проехал, конечная объявлена, просьба освободить вагоны, а свин спит и спит себе сладко, не видя снов. Не спеша, но решительно уже приближается к вагону милиционер. Без практического совета доктор свою мысль закончить никак не может. Знаете, как в таких случаях выручить ближнего своего? Быстренько пробудить, тонизировать? Если вы человек из народа, то, наверное, знаете. А если интеллигент, то, скорее всего, нет, даже если сами такой же свин. Ну, подсказываю. Оперативнейший способ, каюсь, забыл его упомянуть ранее, перечисляя методы тонизации и самомассажа. Вот –